недовольством, потому что кое о чем догадывался, мы можем утверждать это с уверенностью. Ему было не по себе. У него, царедворца, отнюдь не было спокойно на душе от того, что жена его уединилась в доме из-за своего мнимого недомогания. Он думал об этом с неудовольствием, думал с каким-то смутным дурным предчувствием, с тревогой за свой покой, за прочность духовных уз, в которых покоился его дом, и вернулся с праздника Бога раньше, чем это требовалось для вечернего приема. Вернулся с привычным и уверенно заданным, но с робким по существу своему вопросом на устах. «Все ли благополучно дома? Весела ли госпожа?» Чтобы на этот раз наконец получить на него тот страшный ответ, которого он втайне всегда ожидал. Мы забегаем этими словами вперед, потому что, пользуясь выражением «смотрительши говят ренне тутет», все и так уже всем известно, и о занимательности речь может идти разве что в отношении отдельных подробностей. Никого не удивит и сообщение, что в беспокойстве и недовольстве царедворца участвовала мысль об Иосифе, и что в связи с нездоровьем и уединением жены Петепра внутренне оглядывался на него Иосифа и на его местонахождение. Так же поступаем и мы, спрашивая себя не без тревоги, за нерушимость всеми причин, остался ли дома и он. Нет, не остался. Он никак не мог бы этого сделать, это самым общезаметным образом противоречило бы его правилам и привычкам. Известно, как египетский Иосиф вот уже 10 лет назад, уведенный в страну мертвецов, истый египтянин в свои 27 лет, если не по своему религиозному, то по своему житейскому укладу уже 3 года из них облаченный в совершенно египетскую одежду, так что иосифовскую форму сохраняло и оспаривало теперь египетское содержание, известно, как он, дитя и житель египетского года, приспособившись, хотя и внутренне отрешенно, с приветливой светскостью справлял его причудливые обряды и праздники его идолов в надежде на снисходительность человека, который привел теленка на это поле. Новогодний же праздник, большой день Амуна, был таким поводом к общительности и жизнелюбивой терпимости в первую очередь. Сын Иакова проводил его, как все здесь внизу, с утра в праздничном платье, и даже символически, в честь обычая, и чтобы не отличиться от других, выпив немного больше, чем то требовалось для утоления жажды. Но это он сделал позднее, днем, ибо сначала у него были служебные обязанности. Как управляющий важного сановника, он, входя в свиту, участвовал в царском шествии от западного дома Горизонта к великой обители Амуна. Оттуда в составе водной процессии направился к храму Окета. Обратный путь божественного семейства совершался не в столь строгом порядке, как путь вверх по реке. При желании от этой процедуры можно было увильнуть, и как тысячи египтян Иосиф провел день, слоняясь по улицам, с любопытством задерживаясь то на храмовой ярмарке, то на жертвенном пиршестве, то среди зрителей божественного действа, с мыслью, впрочем, что еще засветло, вернее, даже в конце дня, до всех остальных домочадцев он должен будет возвратиться домой, чтобы, исполняя обязанности главы хозяйства, ответственного за обобщающий надзор, убедиться путем осмотра длинной кладовой, где он некогда получал у писца, дедовшего питейным поставцом, угощение для гуйей и туей, и палаты перов в готовности дома к новогоднему торжеству и празднованию повышения в чине. Он собирался и считал важным произвести этот осмотр, эту проверку в одиночестве, без помех, еще в пустом доме, прежде чем подчиненная ему челядь, писцы и слуги, вернется с праздника. Так считал Иосиф ему положено, и для вязчивого обоснования своего намерения он перебирал в уме всякие назидательные изречения, которых вообще-то не существовало на свете, и которые он с этой целью сочинял сам, притворяясь, что дело идет об испытанной народной мудрости, такие, например, как «звание непростое, бремя золотое, зато и почет, что хлопот полон рот, последние при счете, да первые в работе» и тому подобные золотые правила. А придумывать их и твердить он начал с тех пор, как дорогой во время водной процессии узнал, что его госпожа отказалась по нездоровью участвовать в пляске Хатхор и осталась дома одна, ибо покуда он этого не знал, он и думать не думал ни о каких изречениях, и не выдавал их себе за опыт народа.